Тем временем Аргайл во главе своего храброго войска продвинулся вдоль южного берега озера Лох-Ил и дошел до реки Лохи, соединяющей это озеро с озером Лох-Лохи. Старинный замок Инверлохи, некогда по преданию королевская крепость, все еще представлял собой надежное укрытие для главной квартиры, а в окрестной долине, где река Лохи вливается в озеро Лох-Ил, было достаточно места для того, чтобы армия Аргайла могла стать здесь лагерем. На баржах был подвезен провиант, так что во всех отношениях армия находилась в самых выгодных условиях, каких можно было бы желать и ожидать. Аргайл, совещаясь с Охенбреком и Арденваром, высказал полную уверенность в том, что Монтрос на краю гибели, что войско его будет таять по мере продвижения на восток по трудным дорогам, что если он двинется на запад, он наткнется на Ури и Бейли, если на север, то попадет в лапы Сифорта, а если он вздумает где-нибудь остановиться, то будет атакован всеми тремя армиями сразу. «Меня отнюдь не радует, милорд, что Джеймс Грэм будет разбит без нашего участия», — сказал Охенбрек. «Он оставил в Аргайлшире такую память по себе, что я сгораю от нетерпения рассчитаться с ним за каждую каплю пролитой им крови. Я не люблю платить такие долги чужими руками». «Вы слишком щепетильны», — отвечал Аргайл. «Не все ли равно, от чьей руки прольется кровь Грэмов? Важно одно, чтобы перестала литься кровь сынов Диармида. А вы как думаете, Арденвор?» «Я полагаю, милорд», — отвечал сэр Дункан, — «что желание Охенбрека скоро исполнится, и он будет иметь полную возможность лично свести свои счеты с Монтрозом. До наших аванпостов дошли сведения, будто Камероны стягивают все свои силы в отрогах Бен-Невиса. По-видимому, они идут на соединение с Монтрозом, а отнюдь не собираются прикрывать его отступление». «Они попросту замышляют какой-нибудь набег», — сказал Аргайл. «Все это козни Мак-Илду, которые он именует преданностью королю. Они, по-видимому, рассчитывают просто напасть на наши аванпосты или помешать нашему завтрашнему переходу». «Я выслал лазутчиков по всем направлениям», — сказал сэр Дункан, — «чтобы получить самые точные сведения. Мы скоро узнаем, правда ли, что они сосредоточивают свои силы, где именно и с какими намерениями». До позднего часа не было никаких вестей. И лишь когда взошла луна, заметная суета в лагере и вслед за тем шум в самом замке возвестили о том, что получены важные сведения. Некоторые из лазутчиков, высланных Арденвором, возвратились, не собрав никаких сведений, кроме неясных слухов о каком-то движении во владениях Камеронов. Говорили, будто в отрогах Бен-Невиса слышатся те непонятные и зловещие звуки, которыми горцы иногда предупреждают о надвигающейся буре. Другие разведчики, чье усердие завело их дальше вглубь страны, были изловлены и убиты или уведены в плен жителями ущелий, в которые они пытались проникнуть. В конце концов, ввиду быстрого продвижения вперед армии Монтроза, его авангард наткнулся на аванпосты Аргайла, и после небольшой перестрелки из мушкетов и арбалетов обе стороны отступили к своим главным силам, чтобы сделать донесение и получить дальнейшие приказания.